Интерпретация, ложь, антипод правды. Ложь является показателем искажения истины. Искажение может быть преднамеренное или вызванное неспособностью индивида воспроизвести истину достоверно. Ложь является противоположностью правды, так как цель последней – максимально точно воспроизвести реальное, а цель лжи – максимально ее деформировать, отклонить от истины в сторону. Человек пришел к осознанию лжи, сталкиваясь в жизни со случаями преднамеренного извращения событий, фактов, информации в целях нанесения вреда другому индивиду. Подобное поверхностное осмысление лжи не позволяет судить о ней как о некотором состоянии. Для человека это всего лишь словесное изменение реальности, способное вызвать негативные последствия. Но более глубокое изучение данного понятия заставляет по-новому взглянуть на процессы, связанные с ним. Ложь обычно затрагивает отдельные частности или фрагменты чего-то общего, но не отображает целостности объема формы или процесса. Она действует короткий промежуток времени, так как создается сознанием индивида, не способного удерживать ее в реальности длительное время. Слабый интеллект индивида создает еще более слабый потенциал состояния лжи, который потенциал разрушается мощным потенциалом реальности. Таким образом, состояние лжи недолговечно. Ложь относится к словесной форме воспроизводства, поэтому существует только образно. Если она и вмешивается в настоящую действительность, пытаясь повлиять на что-то конкретное, то искажает в реальности какие-то детали ненадолго. Индивид не может повлиять на всю реальность в желаемом направлении, так как она существует независимо от него, и все изменения, которые якобы он вносит в нее, оказываются кажущимися, так как на самом деле все осуществляется по программе свыше. Для индивида, создающего ложь, данная ситуация является выборной. Он может придумать ложь, а может последовать правде. Но в любом случае, все происходящее дальше будет существовать в голограмме тех событий, которые придуманы и построены высшими. Так что для индивида создание лжи – это всего лишь момент собственного выбора. Ложь существует только для низких миров. Это элемент, позволяющий выявить в индивиде недостатки, чтобы затем с ними бороться. Ложь прикрывает слабость духа или обнаруживает в личности желание причинять другим вред. В иерархии Бога ее уже не существует, так как сути обладают высокими качествами, и для них используются другие ситуации и методики развития и выявления недостатков их уровня. Ложь начинает создаваться сознанием индивида, которое отталкивается от каких-то исходных данных реальности. Беря что-то из нее за основу, дальше индивид строит образную энергоструктуру лжи по своему желанию. Так что в итоге формируется тонкоэнергетическое состояние, то есть конструкция тонкого плана, имеющая определенное строение и функции. В данном случае можно назвать ее мыслеформой. Она создается из отдельных мини-состояний, придающих ей определенное качество. Если многие другие состояния, отражающие какие-либо процессы и прогрессии, развиваясь, переходят в вечное существование, то это не относится к состоянию лжи. Ее мыслеформа быстро распадается вновь на составляющие. Причина распада кроется в том, что только то состояние, как конкретная конструкция, переходит в вечное существование, которое отражает по строению истинное строение мироздания. Но состояние лжи – это фантазия, созданная для личных, эгоистических или других целей, без знания законов построения. Поэтому оно не способно существовать длительное время. Человек, создавая мыслеформы, не способен их одухотворять, так же как не способен и строить энергосостояние на основе закономерностей тонкого мира по своему желанию. Если он и что-то строит вечное, то только потому, что это разработано высшими и вменено в его действия. Все это подтверждает, что ложь, воспроизводимая человеком, не может перейти в вечные процессы. Однако, хотя и кратковременно, она живет в тонком мире. Остается задать вопросы. Сколько же она способна существовать? И от чего это зависит? Время существования состояния лжи, как и любой мыслеформы, созданной мышлением человека, зависит от величины энергопотенциала, сообщенного индивидом состоянию. Чем больший потенциал он передаст состоянию лжи, тем дольше оно будет существовать. Передача энергопотенциала происходит через те качества, с помощью которых формируется ложь. Ясно, что любая ложь несет в себе прежде всего определенное качество. Например, когда человек опоздал на работу из-за того, что проспал, а выгораживаясь, сочиняет историю, что сломался автобус или по дороге на работу произошла авария, то ложь будет нести в себе одно качество. А если индивид станет лгать, что бабушка, живущая во Франции, оставила ему капитал в банке, который был вскоре опустошен грабителями, то ложь будет качественно другой. Сочиняя историю, индивид формирует состояние лжи из качеств, несущих определенный заряд. В совокупности эти качества создают потенциал состояния лжи. Одно из них существует дольше, другое короче. Но в любом случае мощный потенциал реальности разрушает потенциал лжи. Ложь создается человеком, а он обладает пока ограниченными интеллектуальными возможностями, поэтому не способен обеспечить ей вечное существование, как бы того ни желал. В его исполнении она всегда будет конечна, то есть будет раскрываема другими, обличаема и изъята из действительности. Высшим ложь не нужна, так как она только отдаляется от истины, а значит от совершенства. Ложь требуется только низким и отрицательным индивидам для воплощения своих корыстных замыслов или защиты себя. Это их способ борьбы за какие-то блага и лжецели. Долговечность ее зависит от уровня индивида, создающего данную мыслеформу, и от того потенциала, который он в нее вкладывает. Но иногда ложь переживает своего создателя, так как современники оказываются неспособными ее обнаружить. Это случается, когда индивид высокого уровня вкладывает в нее большую мощь, чем у окружающих его индивидов. Меньшие потенциалы современников оказываются неспособными ее раскрыть, разоблачить. требуется отдалиться от нее по времени, чтобы увидеть ее нереальность с позиций новых знаний. Будущее всегда способно восстановить истину, так как у людей будущего энергопотенциалы обычно превосходят энергопотенциалы людей прошлого. Все идет по нарастающей. Созданное тонкоструктурное состояние лжи соответствует тому образу, который выстраивает индивид в процессе мыслительной деятельности. Ложь проявляется в образной форме и нереально по той причине, что не воплощается в жизнь в той структуре, которая обеспечивает ей прогрессирование. Ложь является проверочным моментом для индивида, проверкой каких-то его личных качеств. Поэтому она существует как испытательный, контрольный момент, который затем убирается из реальности за ненадобностью. Лжи не дают развиваться дальше свыше, не позволяют ей строить длинную цепь последствий. Ложь никогда не соответствует реальности, и в этом она противоположна правде. То есть, продолжая цепь различий между ними, надо присовокупить к ним такие, как неспособность лжи к воплощению в реальности и существование ее только в образной форме. К подобным признакам относится наличие у лжи и правды энергетической структуры. Особенностью правды является ее возможность подтвердить наличие лжи, выявив ее несоответствие настоящей действительности. Ложь всегда отталкивается от каких-то фактов реальности и строится на основе той цели, к которой стремится индивид. То есть его мысль делает свободные построения между фактом реальности и желаемым результатом. Чтобы сделать подобные построения, индивиду приходится размышлять, каким образом надо исказить действительность, чтобы повернуть события в сторону исполнения его желания, его личной цели. Мысль человека проделывает путь развития от реальности ко лжи и от нее снова к реальности. Ибо, построив воздушный замок, исказив действительность в желаемом направлении, нужно снова вернуться к событиям действительности, уже ушедшим по времени вперед, и связать свое построение лжи с другими фактами реальности. Мысль индивида должна для этого проделать определенную работу. Но другой индивид, столкнувшийся с искаженными фактами реальности, будет вынужден анализировать их. Он может сразу выявить несоответствие между исследуемыми им данными и существующей реальностью и восстановить истину, разоблачив ложь. Особенно хорошо она видна индивиду, стоящему по уровню выше человека, создавшего ее. Так как в человеческом мире очень много личностей, искажающих реальность в своих целях, то в противовес им существует и множество разоблачителей лжи. Такими разоблачителями, например, выступают следователи, психологи. Они занимаются изучением логических построений лжи для выявления преступлений. Следователь начинает поиск истины от ее противоположности, лжи, и путем логического мышления раскрывает истину случившегося. Как мы видим, ложь идет от истины в сторону вымысла, а правда может идти от лжи к истине. Но есть у лжи и одно положительное качество. Она способствует развитию мышления и фантазии у человека. Если, например, взять писателей-фантастов, то все, что они сочиняют, является нереальным, а следовательно ложным. Но такое искажение реальности нельзя назвать вредным. Для развития воображения, абстракции человека оно полезно. Поэтому ложь не всегда приносит вред. Если на нее смотреть с точки зрения развития мышления, то она способствует его прогрессу, и в этом ее польза. Человек познает добро за счет наличия его противоположности – зла. В сравнении он выявляет, что несет одно и что другое. Правду человек тоже осознает через ее противоположность – ложь, которая также позволяет делать сопоставления и искать отличия одного от другого. Но для познания правды есть и другой путь – путь постепенного осмысления реальности. Накопление информации о правде, как об истинном мире, начинается у индивида с некоторой нулевой точки отсчета, когда сознание просыпается и обнаруживает, что помимо того воображаемого, что присуще мышлению человека, имеется внешняя сторона, которая независима от его собственного существования и достоверно, в отличие от того, что воображаемо его сознанием и что может быть иллюзорным. Подобное осознание тоже заставляет постигать правду. Познание истинного строения мира и закономерностей его развития позволяет развитому интеллекту сразу определить, где ложь, а где правда. Кому верить, а кому нет. Однако развитие индивида в человеческом обществе построено так, что он обязательно в течение жизни сталкивается с чьей-нибудь ложью, поэтому приобретает опыт анализа ложного и истинного. Земной мир является низким миром, поэтому сколько раз человек будет воплощаться в нем, столько раз будет сталкиваться с ложью, и поэтому от жизни к жизни он будет накапливать соответствующий опыт. Если индивид сам создает ложь, то накапливает отрицательные качества. Также и соучастие во лжи другого в целях ее подтверждения или оправдания способствует накоплению отрицательных качеств. Аналогичный процесс происходит с качественными накоплениями индивида, когда он не способен распознать ложь и принимает ее за правду. Процесс принятия неправильного, не соответствующего истине, мнения или теории тоже способствует приобретению индивидом отрицательного. Только когда он распознает ложь и борется с ней, он нарабатывает в матрицу положительные качества. Но в чем разница в наработке отрицательных качеств между индивидом, создающим ложь, и принимающим ее за правду? А разница проявляется в скорости накопления отрицательных качеств. Когда ложь создается самим индивидом, она формируется через его осознание, и поэтому процесс наработки отрицательных качеств происходит быстро. А когда индивид принимает чужую ложь за правду, то осознание ее идет медленно. К тому же разные индивиды осмысливают ее по-своему. Поэтому осознание ложного подразделяется на различные степени его восприятия. Это позволило создать шкалу осознания лжи. Индивид принимает чужую ложь за правду и тем самым участвует в ней. Например, следует ложной теории, ложной манере поведения. Но так как ложь не соответствует реальности, то рано или поздно он поймет, что участвует в чужой лжи. По мере осознания ее, но не противодействия ей, он будет накапливать в матрице отрицательные энергии, так как, поддерживая ложь, оставаясь на ее стороне, он выступает против истины, против правильного течения процессов в реальности. Прекратить этот процесс может только его отказ от участия во лжи и ее разоблачение, что способствует возврату к истине, к правде.